Глава вторая. Наружность. Кожа и волосы. Красота лежит лишь на поверхности кожи, а вот уродство пронизывает до самых костей. Дороти Паркер. 1. Эта мысль может показаться чуточку удивительной, но кожа является самым крупным из наших органов и, пожалуй, самым универсальным. Она не дает внутренностям вывалиться наружу, а всяким вредным вещам попасть внутрь. Она смягчает удары. Дарит нам осязание, позволяя ощущать удовольствие, тепло, боль и почти все то, что делает нас живыми. Вырабатывает меланин, чтобы оградить нас от солнечных лучей. Заштопывается, когда мы обходимся с нею неосторожно. Назвать себя красивыми мы можем только благодаря ей. Она заботится о нас. Официально кожа называется кожным покровом. Ее площадь составляет около 2 квадратных метров, примерно 20 квадратных футов, и вся целиком она весит где-то в районе 10-15 фунтов, 5-7 килограммов. Хотя многое зависит, естественно, от вашего роста и от размера ягодиц и живота, которые этой коже приходится обтягивать. Нежнее всего покров на веках. Его толщина там всего 0,001 дюйма, а прочнее всего на пятках и у основания ладоней. В отличие от сердца или почек, кожа никогда не отказывает. «Мы не лопаемся по швам и не начинаем вдруг протекать», объясняет Нина Яблонский, профессор антропологии Университета штата Пенсильвания и специалистка во всем, что мало-мальски связано с кожей. Кожа состоит из внутреннего слоя дермы и наружного эпидермиса. Внешняя поверхность эпидермиса называется роговым слоем, полностью состоит из мертвых клеток. Как поразительно думать, что все, что придает вам очарование, уже умерло. В любой точке, где тело касается воздуха, оно — труп. Эти наружные клетки эпителия обновляются каждый месяц. Мы сбрасываем кожу обильно, почти небрежно, около 25 тысяч частичек в минуту, более миллиона в час. Проведите пальцем по пыльной полке, и значительную часть того, что вы с нее сотрете, будут составлять фрагменты вашего прошлого «я». Безмолвно и безжалостно мы все обращаемся в прах. Частички кожи правильно называть сквамами или чешуйками. Каждый из нас в год оставляет за собою след примерно из фунта или полкило пыли. Если сжечь содержимое пылесоса, преобладающим запахом будет та безошибочная вонь, которую мы ассоциируем с горящими волосами. Это потому, что кожа и волосы состоят практически из одного и того же материала — кератина. Под эпидермисом находится более плодородная дерма, в которой обитают все функционирующие системы кожи. Кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, корни волосяных луковиц, потовые и сальные железы. Под нею, технически уже не являясь частью кожи, находится подкожный слой, где хранится жир. Пусть он и не входит в кожную систему, но все же остается важной частью вашего тела, потому что хранит энергию, обеспечивает изоляцию и прикрепляет кожу к телу, спрятанному под ним. Никто не знает наверняка, сколько точно отверстий у вас в коже, но частота перфорации определенно впечатляет. По большинству оценок у нас где-то от 2 до 5 миллионов волосяных фолликулов и, скорее всего, раза в 2 больше потовых желез. Фолликулы выполняют двойную функцию. В них прорастают волоски, и через них, из сальных желез, выделяется кожное сало, которое смешивается с потом, покрывая поверхность кожи маслянистым слоем. Он сохраняет ее эластичной и делает негостеприимной средой для множества чужеродных организмов. Иногда поры забиваются крошечными пробками из отмершей кожи и подсохшего кожного сала, и так появляются те самые знаменитые черные точки. Если вдобавок в фолликул попадает инфекция и он воспаляется, результатом становится подростковый кошмар, известный под названием прыщ. Молодежь страдает от прыщей просто потому, что их сальные железы, как и все их железы, работают очень активно. Когда недуг становится хроническим, он превращается в акне — термин весьма неопределенной этимологии. По-видимому, он связан с греческим «акме», обозначающим высокое и достойное восхищение достижение, каковым лицо, покрытое угрями, без сомнения, не является. Как эти две концепции слились — загадка. Но термин впервые использовали в английском языке в 1743 году в британском медицинском словаре. Кроме того, Дерма напичкана разнообразными рецепторами, которые в буквальном смысле поддерживают нашу связь с миром. Если на щеке у вас играет легкий ветерок, об этом вам сообщают ваши тельца Мейснера. Сноска. С анатомической точки зрения тельца или корпускулы, что на латыни значит «маленькое тело», термин несколько расплывчатый. Им могут называться и свободно блуждающие клетки, например, кровяные тельца, и скопления независимо функционирующих клеток, такие как тельца Мейснера. Когда вы кладете руку на горячую плиту, вскрикивают тельца Руффини. Клетки Маркеля реагируют на постоянное давление, а тельца Пачини — на вибрацию. Тельца Мейснера — всеобщие любимцы. Они засекают легкие прикосновения, особенно обильны в эрогенных зонах и других областях повышенной чувствительности. На кончиках пальцев, губах, языке, клиторе, пенисе и так далее. Их назвали в честь немецкого анатома Георга Мейснера, которому приписывают их открытие в 1852 году, хотя его коллега Рудольф Вагнер утверждал, что на самом деле открыл их он сам. Они даже из-за этого рассорились, чем доказали, что в науке не существует предмета слишком мелкого для склоки. Все эти рецепторы точнейшим образом откалиброваны для того, чтобы позволить вам ощущать окружающий мир. Тельце Пачини способно засечь движение в пределах 1/100 миллиметра, настолько микроскопическое, что его и движением-то назвать трудно. Более того, им даже не требуется непосредственный контакт с материалом, который они анализируют. Как отмечает Дэвид Дж. Линден в своей книге «Осязание», вонзив лопату в гравий или песок, вы ощущаете разницу между ними, хотя касаетесь при этом только лопаты. Забавно, но у нас нет рецепторов, которые засекали бы влажность. Приходится руководствоваться лишь показаниями тепловых сенсоров. Именно поэтому, когда вы садитесь на что-то мокрое, то обычно не можете определить, в самом ли деле под вами мокро или просто холодно. Женские ладони обладают гораздо большей тактильной чувствительностью, нежели мужские, но, возможно, только потому, что их площадь обычно меньше, и, следовательно, они опутаны более плотной сетью рецепторов. Что любопытно, мозг сообщает вам не то, какое ощущение вы испытываете, а какое должны испытывать. Вот почему нежное прикосновение возлюбленного приносит удовольствие, но то же самое прикосновение от незнакомца покажется противным или жутким, и поэтому же очень трудно пощекотать самого себя. Одно из самых запоминающихся и неожиданных событий, которые мне довелось пережить во время работы над этой книгой, произошло в секционном зале медицинской школы Ноттингемского университета, когда профессор и хирург по имени Бен Оливер, подробно о котором речь пойдет чуть позже, сделал на руке одного из трупов аккуратный надрез и подцепил кусочек кожи толщиной с миллиметр. Она была настолько тонкой, что казалась прозрачной. «Вот», — сказал он, — «где сосредоточен весь цвет нашей кожи. Раса — это всего лишь клочок эпидермиса». Чуть позже, когда мы с Ниной Яблонски встретились в университетском городке Стейт Колледж, штат Пенсильвания, я упомянул об этом. Она энергично закивала в знак согласия. Поразительно, что такой мелкой детали нашей анатомии придается такое большое значение. Люди ведут себя так, словно цвет кожи определяет характер, хотя на самом деле это всего лишь реакция на солнечные лучи. В биологии понятия расы не существует вовсе. Ни цвет кожи, ни черты лица, ни тип волос, ни структура костей, ничто подобное не является определяющим качеством среди народов. И все же только подумайте, сколько людей на протяжении истории пострадало от рабства, ненависти, судов линча и ограничений фундаментальных прав личности, и все из-за цвета своей кожи. Нина Яблонски, высокая элегантная женщина с коротко стриженными серебристыми волосами, работает в очень опрятном кабинете на 4-м этаже корпуса антропологии университета штата Пенсильвании, но заинтересовалась кожей она почти 30 лет назад, в юности, когда была приматологом и палеобиологом в университете Западной Австралии в Перте. Готовя лекцию о различиях между цветом кожи приматов и человека, она поняла, что информации по этому вопросу на удивление мало, и взялась за исследование, которое стало делом всей ее жизни. Оно началось как небольшой, довольно невинный проект, но в конечном итоге заняло большую часть моей профессиональной карьеры, признается она. В 2006 году Яблонский выпустила книгу «Кожа. Естественная история», весьма благосклонно принятую коллегами, а еще через 6 лет опубликовала продолжение под названием «Живой цвет». Научная подоплека пигментации оказалась более сложной, чем кто-либо мог себе представить. За пигментацию млекопитающих отвечает более 120 генов, объясняет Яблонский, поэтому в ней совсем непросто разобраться. Точно можно сказать вот что. Кожа приобретает свой цвет благодаря целому ряду пигментов, самым важным из которых является вещество, официально называемое эомеланином, но широкой общественности известное как меланин. Это одна из старейших молекул в биологии, она встречается по всей живой природе. Меланин не только окрашивает кожу. Он придает цвет птичьим перьям, текстуру и люминесценцию рыбьей чешуе, а чернилам каракатицы – черноту с пурпуровым отливом. Он замешан даже в том, почему у фруктов появляются коричневые бока. Что касается наших тел, меланин также отвечает за окраску волос. С возрастом его выработка резко замедляется. Вот почему у пожилых людей волосы имеют тенденцию сидеть. Меланин – великолепное естественное средство для защиты от солнца, говорит Яблонский. Он вырабатывается в клетках, называемых меланоцитами. У всех нас, независимо от расы, меланоцитов одинаковое количество. Разница только в том, сколько они производят меланина. Реакция меланина на солнечный свет частенько бывает в буквальном смысле неровной и порождает веснушки, известные науке как эфилиды. Цвет кожи является классическим примером того, что называют конвергентной эволюцией, аналогичного результата развития вида в двух или более разных местах обитания. Например, у коренных жителей Шри-Ланки и Полинезии кожа одинаково светло-коричневая не из-за какой-то там прямой генетической связи, а потому что они независимо друг от друга эволюционировали для комфортного существования в условиях своей среды. Раньше считалось, что депигментация занимает от 10 до 20 тысяч лет, но теперь, благодаря геномике, мы выяснили, что она может происходить гораздо быстрее, возможно, всего за 2-3 тысячи лет. А еще мы выяснили, что такое случалось уже не один раз. Светлая кожа, депигментированная кожа, как называет ее Яблонский, появлялась на Земле по крайней мере трижды. Завораживающий диапазон оттенков, которым может похвастаться население нашей планеты, находится в постоянном процессе трансформации. По выражению Нины Яблонский, мы оказались прямо посреди очередного эксперимента в процессе человеческой эволюции. Существует предположение, что светлая кожа может быть следствием миграции людей и зарождения сельского хозяйства. Его суть в том, что общества охотников-собирателей получали значительное количество витамина D из рыбы и дичи, и что это количество резко упало с началом культивации зерновых культур и особенно с переселением в северные широты. Поэтому более светлая кожа, необходимая для синтеза недостающего витамина D, стала серьезным эволюционным преимуществом. Витамин D критически важен для здоровья. Он укрепляет кости и зубы, повышает иммунитет, борется с раком и поддерживает сердце. Полезная штука, с какой стороны ни глянь. Получать его можно двумя способами – из пищи или через солнечный свет. Проблема в том, что излишнее воздействие ультрафиолетовых лучей солнца повреждает ДНК у нас в клетках и может вызвать рак кожи. Найти точку равновесия не так-то просто. Чтобы справиться с этой проблемой, эволюция вывела целый диапазон тонов кожи, отвечающих интенсивности солнечного света в самых разных широтах. Процесс, в ходе которого человеческое тело приспосабливается к изменившимся обстоятельствам, известен как фенотипическая пластичность. Мы все время меняем цвет кожи, загораем, обгораем под ярким солнцем или розовеем от смущения. Красный цвет солнечного ожога объясняется тем, что крошечные кровеносные сосуды на пораженных участках наливаются кровью, делая кожу горячей на ощупь. Научное название следа от солнечного ожога – эритема. Беременные женщины часто отмечают потемнение сосков и ореол, а иногда и других частей тела, таких как живот и лицо, в результате повышенной выработки меланина. Этот процесс называется мелазмой, но цель его нам пока не ясна. То, что от гнева к лицу приливает краска, кажется слегка нелогичным. Когда тело готовится к схватке, оно посылает кровь в места, где она в этот момент нужнее всего, а именно к мышцам. Но зачем вдруг посылать ее к лицу, где она не приносит никакой наглядной физиологической пользы, остается загадкой. Одно из предположений Яблонски заключается в том, что это каким-то образом помогает выровнять кровяное давление. Или, может, просто подает противнику сигнал отступить, показывая, что мы злы не на шутку. Как бы там ни было, неспешный процесс эволюции различных тонов кожи прекрасно справлялся, пока люди оставались на одном месте или мигрировали медленно. Но сегодняшняя крайняя мобильность приводит к тому, что многие люди оседают в регионах, к уровню освещенности которых не подходит вовсе никакой тон кожи. В таких местах, как Северная Европа и Канада, извлечь из слабого солнечного света достаточное количество витамина D для поддержания здоровья в зимние месяцы просто невозможно, какой бы бледной ни была кожа. Поэтому его нужно употреблять с пищей, и достаточного количества не получает почти никто, что неудивительно. Чтобы восполнить недостаток этого витамина с помощью одной только пищи, вам пришлось бы съедать 15 яиц или 6 фунтов, почти 3 килограмма швейцарского сыра в день. Или, что более посильно, но едва ли более приятно, глотать по половине столовой ложки рыбьего жира. В Америке витамином D обогащают молоко, что очень удобно. Однако оно все же обеспечивает лишь треть дневной нормы взрослого человека. В результате, по примерным подсчетам, около 50% людей во всем мире испытывают дефицит витамина D, по крайней мере, в течение части года. В северном климате это число, возможно, достигает 90%. Одновременно с более светлой кожей у людей также стали появляться более светлые глаза и волосы, но случилось это совсем недавно. Светлые глаза и волосы развелись где-то в районе Балтийского моря около 6 тысяч лет назад. Почему, непонятно. Цвет волос и глаз не связан с метаболизмом витамина D и, если уж на то пошло, вообще ни с какими физиологическими процессами, так что практической пользы от него как будто бы нет никакой. Теория такова, что эти черты выбирались в качестве маркеров племени или потому, что люди считали их более привлекательными. Если у вас голубые или зеленые глаза, причина не в том, что в вашей радужке этого цвета больше, чем у других людей, а просто в том, что других цветов в ней меньше. Глаза выглядят голубыми или зелеными именно от недостатка других пигментов. Цвет кожи менялся в течение гораздо более длительного периода, по крайней мере 60 тысяч лет. Но процесс этот был отнюдь не прямолинейный. Некоторые народы депигментировались, а некоторые репигментировались, рассказывает Яблонски. Одни, перебираясь в новые широты, изменяли цвет кожи разительно, а другие не изменяли почти вовсе. К примеру, у коренных жителей Южной Америки кожа светлее, чем можно было бы ожидать в тех широтах, где они обитают. Это потому, что с точки зрения эволюции они появились там недавно. Им удалось добраться до тропиков довольно быстро, к тому же у них было при себе немало полезных вещей, в том числе и одежда, рассказала мне Яблонски. Этим они, по сути, помешали процессу эволюции. Несколько труднее оказалось объяснить ситуацию койсанских народов с юга Африки. Они всегда жили под пустынным солнцем и никогда не мигрировали на большие расстояния, но кожа у них на 50% светлее, чем можно было бы предположить на основе их среды. Сегодня бытует предположение, что генетическая мутация, ответственная за более светлую кожу, пришла к ним со стороны когда-то за последние 2000 лет. Кто именно был ее носителем, науке неизвестно. Развитие методов анализа древних образцов ДНК в последние годы привело к тому, что мы постоянно узнаем все новые и новые факты, многие из которых поражают воображение, иные запутывают, а некоторые вызывают ожесточенные споры. В начале 2018 года, проведя анализ ДНК, ученые из Университетского колледжа Лондона из Британского музея естественной истории объявили о том, что древний британец, известный под именем человек из Чеддера, имел оттенок кожи от темного до черного. Если точнее, по их словам, вероятность того, что у него была темная кожа, составляла 76%. Кроме того, судя по всему, глаза у него были голубые. Человек из Чеддера был одним из первых, кто вернулся в Британию после окончания последнего ледникового периода, около 10 тысяч лет назад. Его предки прожили в Европе 30 тысяч лет. Это более чем достаточный срок, чтобы стать светлокожими, или, по крайней мере, так предполагалось ранее. Однако существует и мнение, что ДНК была в слишком плохом состоянии, а наше понимание генетических механизмов пигментации пока еще не настолько полно, чтобы делать какие-то решительные выводы о цвете кожи и глаз человека из Чеддера. Что ж, по крайней мере, это служит напоминанием о том, сколь много нам еще предстоит узнать. Что касается кожи, во многих отношениях мы пока еще находимся в самом начале пути, призналась мне Нина Яблонски. Кожа бывает двух видов – с волосами и без. Гладких безволосых участков не так много. По-настоящему безволосая кожа у нас только на губах, сосках и гениталиях, а также на ладонях и ступнях. Остальное тело покрыто либо заметными волосами, которые называются терминальными, как, например, голова, либо пушковыми волосами, мягкими и незаметными, как на щечке у ребенка. На самом деле мы такие же волосатые, как наши родственники-приматы. Просто наши волосы намного тоньше и бледнее. Всего на теле около 5 миллионов волосков, но количество колеблется в зависимости от возраста и окружающих условий. И вообще, цифра в любом случае всего лишь примерная. Наличие волос — это уникальное свойство млекопитающих. Как и кожа под ними, они служат множеству целей. Обеспечивают тепло, амортизацию и маскировку, защищают тело от ультрафиолетового излучения и помогают членам группы посылать друг другу сигналы агрессии или возбуждения. Однако часть этих функций, само собой, работает не столь успешно, когда волос почти нет. У всех млекопитающих, когда им холодно, мышцы вокруг волосяных луковиц сокращаются. Это явление по-научному называется пилоэрекция, но более широко известно под именем мурашки. Покрытым мехом млекопитающим оно обеспечивает удобный слой воздушной теплоизоляции между волосками и кожей, но для людей не несет абсолютно никакой физиологической выгоды и лишь служит напоминанием о том, насколько мы сравнительно лысые. Пилоэрекция также приводит к тому, что волоски млекопитающего встают дыбом, чтобы животное казалось более крупным и грозным. Поэтому, когда мы испуганы или на нервах, у нас появляется гусиная кожа, но это, конечно, людям тоже не слишком помогает. Две самые упрямые загадки в сфере изучения человеческих волос таковы. Когда мы стали практически безволосыми и почему сохранили заметные волосы лишь на нескольких участках тела? Что касается первого, невозможно с уверенностью заявить, когда люди лишились волосяного покрова, поскольку волосы и кожа в ископаемом материале не сохраняются, но генетические исследования показывают, что темная пигментация датируется примерно 1,2–1,7 миллиона лет назад. Когда мы были еще покрыты мехом, темная кожа нам не требовалась, так что эти данные настойчиво указывают на возможные временные рамки обезволосения. Почему же мы сохранили волосы на некоторых частях тела? Что касается головы, тут все довольно очевидно, но с другими местами уже сложнее. Волосы надежно теплоизолируют голову в холодную погоду и отражают тепло в жару. По словам Нины Яблонски, мелкие кудри для этих целей наиболее эффективны, поскольку они увеличивают толщину слоя между поверхностью волос и кожей головы, позволяя воздуху свободно проходить через него. Отдельная, но не менее важная причина сохранения волос на голове заключается в том, что они с незапамятных времен служили инструментом привлечения половых партнеров. А вот с волосами на лобке и в подмышечной области все не так просто. Чтобы сочинить теорию о том, как волосы под мышками улучшают качество человеческой жизни, нужно попотеть. Например, есть предположение, что вторичный волосяной покров служит для улавливания или рассеивания, по разным теориям, запахов или феромонов, завлекающих полового партнера. Все бы хорошо, вот только люди, кажется, не выделяют никаких феромонов. В работе, опубликованной в 2017 году в журнале Royal Society Open Science, исследователи из Австралии приходят к выводу, что у человека феромонов, скорее всего, не существует, и они уж точно не играют какой-либо заметной роли в привлечении партнера. По другой гипотезе, вторичные волосы неким образом защищают кожу от раздражения, хотя очевидно, что множество людей удаляет волосы по всему телу, и им ничего и нигде не начинает тереть. Пожалуй, несколько более правдоподобная теория о том, что эти волосы нужны для демонстративных целей. Они сигнализируют о наступлении половой зрелости. Каждый волос на теле имеет собственный цикл жизни, в который входят фаза роста и фаза отдыха. Для волосков на лице он обычно составляет 4 недели, а вот волосы на голове могут провести с вами аж 6-7 лет. Волосы в подмышечных впадинах продержатся около полугода, на ногах — месяца два. Волосы вырастают в среднем на 3 мм в день, но скорость эта зависит от вашего возраста, состояния здоровья и даже времени года. Удаление волоса, неважно, ножницами, бритвой или воском, никак не отражается на его корне. Каждый из нас за всю жизнь отращивает около 8 метров волос. Но поскольку все они в какой-то момент выпадают, отдельный конкретный волос почти никогда не вырастает длиннее метра. Все их циклы движутся поочередно, поэтому мы обычно не замечаем их выпадения. 2. В октябре 1902 года в квартиру на улице Фубур Сент-Оноре, 157, богатый район в нескольких сотнях ярдов от Триумфальной арки в 8-м округе Парижа, вызвали полицию. Произошло убийство, было похищено несколько произведений искусства. Убийца не оставил никаких очевидных улик, но, к счастью, следователям удалось заполучить на место преступления истинного волшебника в деле выявления преступников, человека по имени Альфонс Бертильон. Бертильон изобрел систему идентификации, которую называл антропометрией, но восхищенной публике она стала известна как «бертильонаж». Система ввела в обиход концепцию полицейских снимков и по-прежнему повсеместно используемую практику фотографирования каждого задержанного анфас и в профиль. Но выделила Бертильона среди прочих именно дотошность его измерений. У арестованных фиксировали 11 до странности специфических показателей – рост положения сидя, длину левого мизинца, ширину щеки, которые Бертильон избрал потому, что они не меняются с возрастом. Изначально система Бертильона служила не для подтверждения виновности, а для поимки рецидивистов. Поскольку во Франции за повторные преступления выносились более жесткие приговоры, которые часто включали ссылку в невеселые жаркие дали вроде «Чертова острова», многие преступники отчаянно пытались сделать вид, что раньше ничего незаконного не совершали. Система Бертильона была разработана для их выявления и отлично справлялась с этой задачей. За первый год работы он разоблачил 241 притворщика. Изучение отпечатков пальцев вообще-то было лишь незначительной частью системы Бертильона, но когда он нашел на оконной раме в доме 157 по улице Фубур Сент-Оноре одинокий отпечаток и с его помощью определил убийцу, некоего Анри Леона Шеффера, это вызвало сенсацию не только во Франции, но и во всем мире. Техника снятия отпечатков пальцев тут же стала фундаментальным орудием в арсенале полиции повсеместно. О том, что отпечатки пальцев у каждого человека уникальны, впервые заявил на Западе в XIX веке чешский анатом Ян Пуркине, хотя на самом деле китайцы уже сделали то же самое открытие более 1000 лет назад, а японские гончары на протяжении веков ставили клеймо на свои изделия, вжимая палец в глину перед обжигом. Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, предлагал использовать отпечатки пальцев для поимки преступников еще за много лет до того, как с этой идеей выступил Бертильон. Ту же мысль высказывал и шотландский миссионер в Японии по имени Генри Фолс. Бертильон даже не первым использовал отпечаток пальца для поимки убийцы. Это сделали за 10 лет до того в Аргентине, но вся слава досталась именно ему. Какой эволюционный императив нарисовал завитки на кончиках наших пальцев? Ответ. Никто не знает. Ваше тело — это целая вселенная тайн. Очень большая часть того, что происходит на нем и внутри него, происходит по причинам, которые нам неизвестны. Очень часто, без сомнения, потому что никаких причин нет вовсе. В конце концов, эволюция — случайный процесс. Уникальность всех отпечатков пальцев на самом деле является просто предположением. Никто не может с полной уверенностью сказать, что ваши отпечатки пальцев не совпадают ни с чьими на свете. Можно утверждать лишь одно. Никто и никогда еще не находил два набора отпечатков, которые бы совпадали друг с другом в точности. В учебниках отпечатки пальцев называются термином дерматоглифика. Бороздки, из которых они составлены, — это папиллярные линии. Предполагается, что они помогают нам удерживать предметы, как узор на шинах улучшает сцепление с дорогой, но этого пока что никто так и не доказал. По другим предположениям, завитки на пальцах быстрее испаряют воду, делают кожу пальцев более эластичной, упругой или усиливают чувствительность, но, опять же, никто толком не знает, для чего они нужны. Точно так же никто еще даже не приблизился к разгадке того, почему пальцы у нас сморщиваются от долгого нахождения в воде. Чаще всего мелькает мнение, что морщинки помогают воде стекать и усиливают хватку. Но оно, если честно, не внушает особого доверия. Уж, наверное, крепкая хватка больше пригодится тому, кто только что свалился в воду, а не тому, кто уже довольно долго в ней сидит. Очень-очень редко рождаются люди с абсолютно гладкими кончиками пальцев. Это называется адерматоглифией. Еще у них чуть меньше потовых желез, чем у обычного человека. По-видимому, это предполагает генетическую связь между потовыми железами и отпечатками пальцев. Но в чем она может заключаться, это нам еще только предстоит определить. Среди прочих особенностей кожи отпечатки пальцев, говоря откровенно, ничем не выделяются. Куда интереснее потовые железы. Вам, быть может, никогда не приходило это в голову, но потоотделение — неотъемлемая часть существования человека. По выражению Нины Яблонски, именно старый добрый неприглядный пот сделал людей тем, что они есть сегодня. У шимпанзе в два раза меньше потовых желез, чем у нас, и потому они не могут рассеивать тепло с человеческой быстротой. Большинство четвероногих охлаждается, высовывая язык и пыхтя, что невозможно сочетать с долгим бегом и одновременным тяжелым дыханием, особенно если вы покрытое мехом существо, живущее в жарком климате. Намного удобнее делать то, что делаем мы — выталкивать на почти голую кожу водянистую жидкость, которая, испаряясь, охлаждает тело и этим превращает нас в эдакий живой кондиционер. Яблонски пишет. Потеря большей части волосяного покрова на теле и способность рассеивать избыточное тепло посредством икринового потоотделения сделали возможным резкое увеличение нашего наиболее чувствительного к температуре органа – мозга. Вот так, по ее утверждению, потение способствовало нашей мозговитости. Даже в состоянии покоя мы потеем, хотя и незаметно, но если добавить сюда энергичную деятельность и тяжелые условия среды, то наши запасы воды истощаются очень быстро. Питер Старк в своей книге «Последний выдох» рассказывает, что в человеке массой 70 кг содержится чуть более 40 литров воды. Просто сидя, дыша и ничего не делая, вы через пот, дыхание и мочеиспускание теряете около 1,5 литра воды в день. Однако в режиме крайнего физического напряжения скорость потери жидкости способна достигнуть 1,5 литра в час. Ситуация может очень быстро стать опасной. В изнурительных условиях, например, если вам приходится идти под жарким солнцем, вы легко можете потерять с потом от 10 до 12 литров воды за день. Неудивительно, что в жаркий день так важно пить воду. Если не приостановить или не восполнить расход, жертва начнет ощущать головную боль и вялость после потери всего лишь 3-5 литров жидкости. После 6-7 литров невосполненной потери воды возникает риск психических изменений. Именно в таком состоянии обезвоженные туристы покидают тропу и забредают в чащу. Если человек весом 70 кг потеряет значительно больше 10 литров, он впадет в шоковое состояние и погибнет. Во время Второй мировой войны ученые исследовали, как долго солдат может идти по пустыне без воды, при условии, что на старте в его организме было нормальное количество жидкости, и пришли к выводу, что при температуре 28 градусов Цельсия он может пройти 45 миль, при 38 градусах Цельсия – 15 миль, а при 49 градусах Цельсия – всего 7 миль, около 11 километров. В вашем поте 99,5% воды. Примерно половина остатка — соль, и еще половина — другие химические вещества. Хотя соль представляет собой лишь крошечную долю общего объема пота, в жаркую погоду можно потерять до 12 граммов — 3 чайных ложки за день. А это опасное количество, поэтому важно восполнять запасы не только воды, но и соли. Потоотделение активируется выбросом адреналина. Вот почему человек потеет при стрессе. В отличие от остальной поверхности тела, ладони не потеют из-за физической нагрузки или от тепла, только от стресса. Именно такое, связанное с эмоциями потоотделение, измеряют детекторы лжи. Потовые железы бывают двух видов. и криновые, и апокриновые. И криновые железы куда более многочисленные и выделяют водянистый пот, тот самый, от которого на футболке в душный день появляются мокрые пятна. Апокриновые железы находятся главным образом в паху и подмышечной области, по-научному в аксиллярной или подкрыльцовой впадине, и выделяют более густой и липкий пот. Именно икриновый пот, или вернее его химическое расщепление микроорганизмами, является причиной сногсшибательного запаха, исходящего от ваших ног. Вообще-то сам по себе пот ничем не пахнет. Для появления запаха требуются бактерии. Два химических вещества, которые вызывают этот самый запах, изовалериановая кислота и метандиол, также выделяются в ходе жизнедеятельности бактерий на некоторых сырах. Вот почему ноги и сыр часто пахнут очень похоже. Набор микробов, обитающих на коже, крайне персонализирован. То, какие микробы на вас живут, в удивительной степени зависит от мыла или моющих средств, которыми вы пользуетесь, от того, носите ли хлопок или шерсть, принимаете ли душ утром или вечером. Некоторые из ваших микробов – постоянные жители, иные же квартируют с неделю или месяц, а потом, словно племя кочевников, незаметно исчезают. На каждом квадратном сантиметре кожи проживает около 100 тысяч микробов, а уничтожить их непросто. Согласно одному исследованию, количество бактерий на поверхности кожи после ванны или душа не только не уменьшается, а увеличивается, потому что их вымывает из всяких укромных уголков. Но даже когда мы прикладываем все усилия, очиститься не слишком-то легко. Чтобы надежно отмыть руки после медицинского осмотра, требуется тщательно скрести их под водой с мылом в течение, по крайней мере, целой минуты. Это стандарт, но он практически недостижим для врача, который имеет дело с большим потоком пациентов. Этим в значительной степени объясняется тот факт, что каждый год около 2 миллионов американцев подхватывают в больницах серьезную инфекцию, и 90 тысяч от нее погибают. Как пишет хирург Атул Гаванде, «Самое сложное – это заставить медиков вроде меня делать то единственное, что неизменно сдерживает распространение инфекций – мыть руки». В 2007 году Нью-Йоркский университет провел исследование, которое выяснило, что на коже большинства людей живет около 200 видов микробов, но сами виды у объектов резко отличались. Только 4 одинаковых типа микробов нашлись на всех без исключения. В другом широко известном проекте, исследование биоразнообразия пупка, проведенном учеными из Университета штата Северная Каролина, у 60 случайным образом отобранных американцев взяли мазок из пупка и посмотрели, какие микробы там прячутся. Ученые обнаружили 2368 видов бактерий, 1458 из которых были неизвестны науке. Это в среднем 24,3 абсолютно нового микроба на один пупок. Количество видов у разных людей варьировалось от 29 до 107. Один из добровольцев где-то раздобыл микроб, который ни разу еще не встречался за пределами Японии, хотя сам испытуемый никогда там не бывал. Недостаток антибактериального мыла в том, что оно убивает не только вредные бактерии, но и полезные. То же самое и с дезинфицирующими гелями для рук. В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило 19 веществ, часто встречавшихся в составе антибактериального мыла, на том основании, что производители не доказали их безопасность при длительном применении. Микробы — не единственные обитатели кожи. Прямо сейчас в колосящихся полях вашей головы и в других жирных местах тоже, но в основном на голове, пасутся крохотные клещи вида Demodex folliculorum, угревая железница. Они, к счастью, чаще всего безобидны, да к тому же невидимы. Они проживают на нас уже так давно, что, согласно одному исследованию, с помощью их ДНК можно отслеживать миграции наших предков, происходившие сотни тысяч лет назад. Учитывая размеры этих клещей, ваша кожа для них будто гигантская миска хрустящих кукурузных хлопьев. Если закрыть глаза и включить воображение, вы почти услышите, как аппетитно они хрумкают. Еще одна вещь, которую кожа очень любит и не всегда понятно почему, — это чесаться. Хотя большую часть случаев легко объяснить, Комариный укус, сыпь, ожог от крапивы частенько причина от нас ускользает. Читая этот абзац, вы, возможно, ощутите желание почесать что-нибудь, что до этого вас совсем не беспокоило, просто потому, что я затронул эту тему. Никто не знает, почему мы в этом отношении так внушаемы, или даже почему у нас бывает что-то чешется в отсутствии очевидных раздражителей. В мозге нет конкретного участка, посвященного зуду, поэтому его неврологические причины изучить почти невозможно. Зуд, на медицинском жаргоне он называется прурит, ограничивается внешним слоем кожи и кое-какими влажными выселками, в первую очередь глазами, горлом, носом и анусом. Чем бы вы ни страдали, селезенка у вас никогда чесаться не начнет. Исследования по этой теме показали, что самое продолжительное облегчение приносит почесывание спины, но самое большое удовольствие доставляет почесывание лодыжки. Хронический зуд возникает по самым разным причинам. При опухолях головного мозга, инсультах, аутоиммунных заболеваниях, как побочный эффект лекарств и так далее. Одной из самых раздражающих его форм является фантомный зуд, часто возникающий после ампутации, когда у несчастного страдальца постоянно чешется то, что почесать уже просто невозможно. Но, пожалуй, самые необычные истории неутолимых мучений можно назвать случай пациентки, известной как М, почти 40-летней женщины из Массачусетса, у которой после поражения опоясывающим лишаем начал очень сильно чесаться лоб. Зуд настолько сводил ее с ума, что она полностью стерла с головы кожу на участке диаметром около 1,5 дюймов. Лекарства не помогали. Во сне она чесалась особенно яро, настолько, что однажды утром проснулась и заметила у себя на лице спинномозговую жидкость. Она процарапала дырку в черепе и добралась до мозга. Сегодня, по прошествии более чем 12 лет, она, как сообщается, справляется с зудом, не нанося себе серьезного вреда, но он так и не прекратился. Загадочнее всего то, что она уничтожила практически все нервные волокна на этом участке кожи, и все же он по-прежнему жутко чешется. Однако, пожалуй, ни одна загадка внешнего облика человека не вызывает большей тревоги, чем странная тенденция с возрастом терять волосы. На голове у каждого из нас помещается около 100-150 тысяч волосяных фолликулов, хотя очевидно, что не все фолликулы у всех людей одинаковы. В среднем мы каждый день теряем от 50 до 100 волос головы, и иногда они не отрастают обратно. К 50-летию примерно у 60% мужчин есть заметная лысина. У каждого пятого она появляется уже к 30. Мы мало что понимаем в этом процессе, знаем лишь, что гормон под названием дигидротестостерон с возрастом частенько начинает чудить и отправляет волосяным луковицам на голове сигнал отключаться, а волоскам, дремлющим в ноздрях и ушах, к нашему ужасу, пробуждаться к жизни. Единственное известное науке лекарство от облысения – это кастрация. Учитывая, как легко некоторые из нас теряют волосы, несколько иронично, что они почти не поддаются разложению и могут спокойно пролежать в могиле тысячи лет. Пожалуй, самый позитивный способ взглянуть на ситуацию – это признать, что если уж необходимо пожертвовать зрелому возрасту какую-то частичку себя, то волосяные фолликулы кажутся самым очевидным кандидатом. В конце концов, от лысины еще никто не умирал.